Глава 9. Руслан. Наш Русланчик прямо светится. Подшучивают надо мной девчонки-операторы. А как же мы? Ты больше не будешь носить нам печенье? Не будешь любить? Забираю из воды букет, улыбаюсь. Все, убежал. Печенье в шкафчике. Слышу вдогонку девичий звонкий смех. Я впервые за последние 2 года чувствую себя так, будто меня накачали жизнью. Это как второе солнце в груди носить. Хочется всех обнимать и улыбаться. И мир этот крутить хочется. Для нее. Да, возможно, спешу. Но я очень надеюсь, что все чувства у нас с Викторией взаимны. Что она не пожалеет о своем решении остаться. Сутки же мы достаточно благополучно прожили. Возле шале стоит тачка полиции. В любом другом случае я бы задержался узнать, что случилось, но сегодня ускоряюсь мимо. «Руслан!» Вдруг слышу спину. «Руслан, постой!» Чертыхаясь, оборачиваюсь. Ко мне спешит Никон, батя энтузиастов, поисковиков по пропавшим людям. «Спросить у тебя хотел». Какова вероятность, что девушка пошла кататься одна ночью на гору с поврежденной ногой? Замираю и хмурюсь. Маловероятно. Вот и я о том. А меня пытаются убедить в обратном. Что за девушка-то? Нам никакой информации не было. Да там муж не в себе, как будто. Хмыкает Никон. Несет бред про то, что жили они в разных номерах, поругались. Что жена должна была улететь сегодня утром, и нет ее нигде. Подружка там тоже странная. Хмурюсь. Ну, пойдем. Считай, что нашлась пропажа. Мы заходим в гостиничный холл, здороваюсь с девочками на ресепшн. Где все? Оглядываюсь. У администратора, отвечает Никон. Заходим в лифт и спускаемся вниз на этаж. Здороваюсь за руку с патрульными. Они просто чилят на диванчике в коридоре, пока их старший принимает заявление. Особые приметы у девушки были, Игорь Валентинович. Родинки, видимые шрамы. Лангет. Она ходит в дутике на 2 размера больше, чтобы помещался лангет. Нервничает бывший муж Виктории. Ладно, пока еще настоящий муж. Но это формальности. «Добрый вечер», — говорю и останавливаюсь на пороге кабинета. 4 пары глаз врезаются в меня с полярно разными эмоциями. Администратор отеля с усталостью и нервом. Оперативник с надеждой, что сейчас я все разрулю. Девушка с интересом. А вот тот самый Игорь Валентинович с раздражением. «Добрый, добрый», — первым оживает опер. «Вот ты-то нам и нужен, Руслан. Заявление о пропаже человека принимаем. Если сейчас камеры посмотрим и не найдем...» Девушка никуда не пропадала. Перебивая, пожимая плечами. Она просто решила еще отдохнуть на курорте. Живет вместе со мной. В кабинете повисает пауза. «В смысле с тобой?» Рычит бывший Виктории. «Я ее ищу!» — со злостью комкает заявление. «Переживаю! А она решила загулять?» «Возможно!» — хмыкаю. «Все потому, что она вам больше не жена?» Он подрывается со стула и подходит ко мне вплотную. «Это мы уже сами будем решать. Ты понял? Без посторонних. Развода я ей пока не дал». «Игорь, ну перестань!» Пытается схватить его за пиджак девушка. «Вика нашлась, и слава богу!» «Отвали!» — рявкает на нее он. «Понимаю, что если бывшая Виктория сейчас кинется в драку, то его быстро упакуют, но все равно не хотелось бы». «Быстро!» — требует. «Позвони ей и скажи, чтобы сюда пришла». «Не могу», — развожу руками. «Она телефон потеряла или вы забыли?» Игорь с психом толкает меня в плечо и выходит в коридор. «Я так понимаю...» Обескураженно оттягивает воротник рубашки администратора. «Никто не пропал». «Обращайтесь». Иронично кланяюсь и тоже покидаю кабинет. Прощаюсь с мужиками. «Я прошу прощения». Догоняет меня вдруг девушка. Я делаю логичный вывод, что это та самая подруга Виктории. «Вы не могли бы оставить мне свой номер на случай экстренной ситуации? Я сегодня улетаю и очень переживаю за Вику». Делает томный вздох и хлопает ресницами. На меня все вот эти уловки абсолютно не действуют. «Давайте я лучше запишу ваш номер, а Вика сама решит, позвонить или нет». «В этом нет необходимости», — взмахивает девушка на маникюренными ногтями. «Мой номер она знает наизусть». «Тогда всего вам хорошего». Резко и совсем невежливо сваливаю подальше от странных персонажей. Ощущения максимально мерзкие, будто в грязи повалялся.